У метро, рассказывает Михаил Гронос. У метро. Посмотри, не мелькнула ли да в, как всегда, опоздавших глазах. Нет, там карий закат, иногда светло-карий же страх. Дай пройти ее тихим слезам, фразам, паузам, пережидай, как не тех, поднимавшихся там, пропускал, пропускай. Но пока оно не раздалось, и пока я не встретился с ним, от не тех, от молчания, от слез, разве я отличим? От того-то с нее не своди, словно с лестницы пристальных глаз, не блеснет ни одно посреди снизу хлынувших нас. Ты как будто имеешь в виду, что и клятва клянется прийти, в сердце пообещавшей приду около девяти. Для меня и для медлящих клятв нет этого сердца милей, так прилежнее, жалобней взгляд, с ними свидимся с ней. Но привыкнув к навеке, к навек, им и жизнь проволынить не жаль. Мил, не мил, что для них человек, вздох или печаль, ждать и жить. Это только предлог для отвода неведомо чьих, чтобы ты не спускать с нее мог глаз невечных своих. Что происходит в этом стихотворении? Остановить ситуацию, то есть само событие, которое стоит за этим стихотворением, вроде бы несложно. Мы знаем, где и когда. У метро, так называется стихотворение, в 9 вечера. К этому времени она обещала прийти. Действующие лица тоже понятно, кто. Их двое. Он и она. Он любит ее. Мы понимаем, что происходит и что только что произошло. Он ждет ее. Как в английском present continuous. Ждет уже некоторое время и вот только что дождался. Она появилась, они говорят, и он на нее смотрит. Вот и все. Все стихотворение вмещается в одну фразу, в одно действие. Он на нее смотрит. Все это мы бы увидели, если бы находились с ними рядом, у выхода из метро и подсматривали. Он ее ждал, она пришла, он на нее смотрит. А если бы мы подслушивали, то не услышали бы ничего, что вошло в стихотворение. Совсем ничего. Это неожиданно. Стихотворение представляет собой диалог, разговор. Но только его. Это внутренний диалог автора или лирического героя, говорящего. Мужчина и женщина о чем-то говорят, но слышный разговор между ними мы не слышим. А слышим неслышимый. Внутренний разговор только одного из них. И этот внутренний разговор – не невнятная, скомканная внутренняя речь, поток сознания, к которому мы привыкли к нашим собственным внутренним монологам, диалогам, а именно разговор. Ясный, внимательный, чуть ли не учтивый. Собеседники дают друг другу советы. Дай пройти ее тихим слезам. Пытаются понять друг друга. Ты как будто имеешь в виду. А ее мы не слышим. Но весь этот внутренний разговор – это разговор об одном единственном ее слове, слове «да», которое еще не сказано, но которого он ждет и ищет. Первые три строфы стихотворения – развернутое сравнение двух ожиданий. Как раньше, только что, пока она не пришла, он ждал ее, высматривал в толпе поднимающихся по лестнице или по эскалатору, пока, наконец, не нашел, не узнал, так и сейчас он высматривает, выискивает, выпытывает в ее жестах, в слезах, в словах, в паузах. Был поток людей, лиц, тел – среди которых появилась она. А вот теперь есть поток ее слов, жестов, выражений лица, в которых, может быть, появится то, чего он ждет. Так же, как, ожидая ее, он пережидал, пропускал всех не тех, всех остальных, так и сейчас он пережидает ее фразы, паузы, слезы, ждет, пока не появится, не блеснет слово «да». Все стихотворение – это ожидание, высматривание, выпытывание одного единственного ее слова, слова «да». Она его не говорит, но мы его слышим. Звон этого «да», слог «да» повторен в первой строфе 4 раза и под ударением, а потом как бы затихает. Вот прислушайтесь. Посмотри, не мелькнуло ли «да» в, как всегда, опоздавших глазах? Нет, там карий закат. Иногда светло-карий же страх. Дай пройти ее тихим слезам, фразам, паузам. Пережидай, как не тех, поднимавшихся там. Пропускал, пропускай. Но пока оно не раздалось... Слышите, теперь раздалось. Это «да» уже безударное. Не раздалось. Оно слабеет, затихает. И мы не знаем, сказала ли она его, скажет ли. Мы не знаем, будет ли оно сказано, но мы знаем, что только это «да» и делает говорящего цельным, отдельным существованием и смыслом. Но пока оно не раздалось, и пока я не встретился с ним, от не тех, от молчания, от слез, разве я отличим? Пока он его не слышит, пока «да» не раздалось, он не отличим от двух потоков, от не тех, от пассажиров, выходящих из метро, и от потока происходящего с ней, с его любимой, ее молчания, ее слез. Его «я» начинается с этого «да». От того-то с нее не своди, словно с лестницы пристальных глаз. Не блеснет ли оно посреди снизу хлынувших нас? Оно – это да. А кто хлынувшие мы? Это и толпа, и, может быть, слезы в ее глазах. Весь мир, все люди, все события, еще не остановленный, не отмеченный, не выделенный этим ее «да», и поэтому еще не превращенный в «я». Это, кажется, очень дорогая для Дашевского идея. Мы становимся субъектны только с другими, с любимыми, с друзьями, с миром в момент взаимного приятия и понимания. О каком «да» идет речь? Безусловно, любовное стихотворение, рыцарственное, и поэтому совершенно несвоевременное и неуместное. «Служение прекрасной даме» выхода из метро в Москве в 1990 году. Первый, главный смысл этого «да» – любовный. Речь идет о взаимной любви, о понимании и приятии любимым существом. И я почти цитирую здесь самого Григория Дашевского. В его позднем эссе о современной поэзии есть фрагмент, который кажется просто комментарием к этому стихотворению, написанному за 15 лет до эссе. Дашевский говорит о том, что читатель стихов похож на параноика, который ищет ответ на самый главный вопрос. Цитата. «Нам всем это знакомо по критическим моментам жизни. Когда мы ждем ответа на жизненно важный вопрос от врача или от любимого существа, то мы во всем видим знаки. Да или нет?» А в следующей строфе «да» любимого существа уточняется и вырастает. Оно становится клятвой. «Ты как будто имеешь в виду, что и клятва клянется прийти в сердце, пообещавшей «приду» около 9». Эту клятву он надеется высмотреть, найти в ее сердце, так же, как ее лицо только что высмотрел в толпе. И у него, конечно, есть свои клятвы. Это ведь еще и встреча клятв. Клятвами обмениваются. Место встречи его и ее – у выхода из метро. А место встречи клятв – сердце. Но ее, да, ее клятва, может быть, и не придет. «Для меня и для медлящих клятв нет этого сердца милей. Так прилежнее, жалобней взгляд. С ними свидимся с ней». Клятва о чем? Конечно, о вечной любви и верности. Да, и согласие навек. Но клятвы, как и закон, существуют без человека. Они как раз и отрицают человеческое, потому что безличны, неизменны, не зависят от нашей воли и тем самым ограничивают нашу волю. Они вневременны. У них слишком большой, бесконечный масштаб. Но привыкнув к навеке, к навек, им и жизнь проволынить не жаль. Мил, не мил, что для них человек? Вздохи или печаль? И вот в последней строфе все переворачивается. Мы узнали, что смысл бытия в этом «да», но оказывается, ждать и жить в свете, в ожидании этого вечного «да», этой вечной клятвы – это только предлог. Ждать и жить – это только предлог для отвода неведомо чьих, чтобы ты не спускать с нее мог глаз невечных своих. Это высокая верность невечному, тому, что происходит прямо сейчас у метро, до клятв, а может быть, никаких клятв и не будет. Это несчастливая концовка, мы ведь не слышим «да», и не трагическая, может быть, еще услышим. Оно возвращает нас к нашей общечеловеческой же ситуации веры и верности. Не сводить глаз с тех, кого мы любим, с того, что мы любим, от чего ожидаем ответа. И напоминает о том, что человек – не вечный ответ, а не вечный, временный, поэтому пристальный, сосредоточенный поиск, выпытывание, выглядывание, вычитывание ответа в потоке всего, что не то, не те, не так, не ты. Посмотри, не мелькнуло ли «да» в, как всегда, опоздавших глазах? Нет? Там карий закат, иногда светло-карий же страх. Дай пройти ее тихим слезам, фразам, паузам, пережидай, как не тех, поднимавшихся там, пропускал, пропускай. Но пока оно не раздалось, и пока я не встретился с ним, от не тех, от молчания, от слез, разве я отличим? От того-то с нее не своди, словно с лестницы пристальных глаз. Не блеснет ли оно посреди снизу хлынувших нас? Ты как будто имеешь в виду, что и клятва клянется прийти в сердце, пообещавшей приду, около 9. Для меня и для медлящих клятв нет этого сердца милей. Так прилежнее, жалобней взгляд, с ними свидимся с ней. Но привыкнув к навеке, к навек, им и жизнь проволынить не жаль. Мил, не мил, что для них человек, вздохи или печаль? Ждать и жить – это только предлог для отвода неведомо чьих, чтобы ты не спускать с нее мог глаз невечных своих.